Доброе утро, дорогие телезрители. Вот какое письмо мы получили из города Москвы. Скажите, пожалуйста, владыка, может ли православный человек заниматься спортом? Если может, то всяким ли? Моему сыну 9 лет, он слабенький, часто болеет, простужается, нарушена осанка. Врачи советуют заняться спортом. А с дочерью, ей 15 лет, другая проблема. Она хорошая девочка, прекрасно учится, поет в церковном хоре. Но в последнее время решила заняться шейпингом для похудения. Батюшка наш сказал, что нельзя, но она очень просит. Страдает от своей полноты. Прошу вас не называть моего имени. Вот я, в первую очередь, батюшке, который запрещает вашей девочке заниматься спортом, и всем, кто интересуется этим вопросом, скажу не от себя, а скажу словами учения церкви, которое было принято на юбилейном архиерейском соборе. Это учение именуется основами социальной концепции Русской Православной Церкви. Это не моя мудрость и не мудрость какого-то другого богослова, а это те мысли, которые были сформулированы и единодушно приняты всем епископатам Русской Православной Церкви, несущим ответственность пред Богом и историей за духовное состояние нашего народа. Вот эти слова, внимательно послушайте. Церковь напоминает, что телесное здоровье не самодостаточно, поскольку является лишь одной из сторон целокупного человеческого бытия. Однако, нельзя не признать, что для поддержания здоровья личности и народа весьма важны профилактические мероприятия, создание реальных условий для занятия физической культурой и спортом. В спорте, естественно, соревновательность. Однако не могут быть одобрены крайние степени его коммерциализации, возникновение связанного с ним культа гордыни, разрушительные для здоровья допинговые манипуляции, а тем более и такие состязания, во время которых происходит намеренное нанесение тяжких увечий. Вот уже яснее не скажешь. Воспринимает церковь занятия физической культурой и спортом как часть необходимых усилий человека, направленных на поддержание жизнеспособности его организма. Так Господь нас устроил, что если наши мышцы не тренировать, они отмирают. Суставы наши перестают быть гибкими, человек стареет, теряет свою работоспособность, понижает свой, если хотите, жизненный стандарт, меняет качество своей жизни. Иногда нам говорят, а как же раньше не было спорта? Так раньше образ жизни был совсем другой. Люди пешком ходили, на лошадях ездили, физическую тяжелую работу выполняли. А сейчас? А сейчас у нас машины, автобусы, трамваи, метро, самолеты. За нас ездят, за нас ходят, за нас работают механизмы. Человек чаще всего просто сидит. Работа заключается в том, что тот или иной труженик 8 часов сидит за письменным столом. Хорошо, что 8, а иногда и 10, и 12, бывает и так, без движения. Так если не восполнить все это физическими упражнениями, организм не будет функционировать. И не мы это выдумали, Господь так нас создал. Поэтому занятия физической культурой и спортом благословляются церковью. А вот что не благословляется? А вот не благословляется делание денег на всем этом в ущерб человеческому здоровью. Когда тот или иной спортсмен рискует жизнью ради получения денег и прибыли, или ради удовлетворения своей гордыни, когда наносится непоправимый ущерб, есть такие виды спорта, после которого люди становятся инвалидами, когда ради достижения высших результатов употребляются различного рода медикаменты, которые разрушают нашу природу, человеческую природу. Вот все это церковь, конечно, осуждает. Как и в древности осуждались ристалища. Вот эти соревнования, в результате которых иногда просто люди погибали. Такие были условия соревнований в античной древности. Побеждаешь или погибаешь. И, конечно, церковь выступала против всего античеловеческого, антигуманного, что было в этой сфере, и сегодня продолжает выступать, одновременно поддерживая и благословляя занятия физкультурой и спортом для обеспечения жизнедеятельности организма, для поддержания тонуса, для поддержания работоспособности, потому что в условиях современности это очень и очень важно. Галина Боровкова из Санкт-Петербурга задает нам вот какой вопрос в своем письме. Скажите, пожалуйста, владыка, не собирается ли православная церковь наша пересмотреть вопрос об отлучении Льва Толстого? В одном издании я прочитала, что это было сделано все-таки напрасно. Получилось так, что множество неверующих формально остались в церкви, вплоть до крещенных когда-то Ленина и Сталина. Их можно, мол, поминать. А вот с одним, пусть и заблуждающимся, но ведь ищущим истину, так вот так обошлись. Вот я хотел бы, во-первых, о Ленине, о Сталине и о всех прочих сказать. Люди, которые заявляют, что являются атеистами, добровольно уходят из церкви, даже будучи крещенными. Атеист не может быть членом церкви. Если, правда, это не формальный атеизм, не конъюнктурный атеизм. У нас иногда сейчас можно слышать, как человек говорит, да вы знаете, я вот атеист. А как начнешь с этим атеистом говорить? Вроде и детей крестил, и все праздники соблюдает, и православную церковь любит и уважает, понимая ее значение для судеб Отечества. Вот такие атеисты, скорее не атеисты, конечно, а плохие православные. Плохие в том смысле, что не очень, может быть, усердные православные. Вот от таких неусердных православных, неправомерно именующих себя атеистами, следует отличать атеистов по убеждениям, воинствующих атеистов, врагов Бога и церкви. Даже если такой человек формально не отлучен от церкви, он сам себя этой позиции от церкви отлучает. Поэтому ни о какой принадлежности Сталина и Ленина к церкви, поскольку они были атеистами, говорить нельзя, потому что они были сознательными атеистами. Правда, за таких людей можно молиться. За любого грешника можно молиться. Можно молиться и за отлученного Льва Толстого. Молиться можно за всех. У молитвы нет и не может быть границ. А теперь несколько слов об отлучении Льва Толстого. Лев Толстой замечательный русский писатель, классик, художник слова. И очень многие наши люди любят этого писателя, уважают его. Но у Льва Толстого в его произведениях содержится нечто, что свидетельствует о полном его разрыве с православной церковью. Он вложил в уста одного из своих героев в романе «Воскресенье» слова, не просто отрицающие Христа и церковь, кощунственные, богоборческие, и никогда сам от этих слов не дистанцировался. Это были его мысли, это была его философия жизни. И вот этой философии жизни он сам себя изолировал от церкви. Иногда говорят, что такое анафема? Это проклятие? Нет, анафема не проклятие, и церковь никого не проклинала. Анафема – это отлучение. Анафема свидетельствует о том, что сам человек себя отлучил от церковного общения. Но если это сделал сам Лев Толстой добровольно в отношении себя, почему же нужно его силой тащить в церковь? Ведь этого он сам не захотел и даже не сумел раскаяться при жизни. Поэтому оставим все так, как есть. Пусть Лев Толстой будет там, где он есть. Он сам захотел там быть. А если у вас есть потребность помолиться о упокоении его души, вы можете это сделать. Но не следует только подавать эту молитву, совершать эту молитву в храме от имени церкви, а в личном плане можно молиться. Вот какой еще вопрос к нам поступил. Нина Борисовна Эберт из Минска спрашивает. В средние века люди боялись ада, посмертного наказания, а теперь не так. Даже верующие люди об этом мало думают. Адское пламя воспринимается как что-то отвлеченное, символическое. Вроде как стыдиться стали люди этих сказок. И ада не боятся. Мне кажется, это очень плохо. А вы как думаете, владыка? Я так же думаю, как и вы. Это плохо. Но ведь вопрос-то глубже. Здесь речь идет о вере людей. Конечно, верующему человеку совсем не обязательно воспринимать буквально все это откровение о вечной жизни, о рае, об аде, воспринимать так, как, может быть, наивно воспринимали его древние люди, отталкиваясь от своей культуры, от своих знаний, от своих естественно-научных знаний. Многие считали, что действительно ад – это горящее пламя, это льющееся расплавленное олово, кипящее масло и так далее. Совершенно очевидно другое, что образ огня используется в Священном Писании как символ, но за этим символом скрывается реальность. Действительно, пламя, конечно, не физическое. Конечно, не состоящий из этих физических элементов, из которых состоит наше земное пламя, наш земной огонь. Потому что то сверхчувственный мир, там не может быть физического вещества, физической материи, физической природы. Но образ огня скрывает от нас нечто, что уязвляет человека, подобно тому, как уязвляет плоть человеческую, реальный физический огонь. Никто не знает, что это такое. Но Господь говорит, там будет плач и скрежет зубов. Опять-таки, не будет слез, не будет физических зубов. Образ, но такой ясный и понятный, не может быть плача и скрежета зубов, если человек мирен, если он счастлив, если он спокоен. От нас сокрыта природа адских мучений, но от нас не сокрыт сам факт существования ада. Бог нам пожелал об этом сказать. И, наверное, знание этой возможной, страшной перспективы вечной жизни должны помогать людям изменять свою жизнь здесь. Некоторые говорят так, а нравственно ли, что это, что вот под влиянием страха человек не делает каких-то дурных поступков? Ответ такой, очень даже нравственно и очень даже хорошо. Не каждый вырастает и не каждый способен подняться до высочайшего идеала христианской любви и стать святым. А страх действует воспитательным образом, очень эффективно. Дети, боясь наказания родителей, вырабатывают в себе положительные, устойчивые положительные навыки. Мы с вами ездим более или менее цивилизованно на автомобилях, опасаясь наказания автоинспекции. Человек иногда не совершает преступление только потому, что боится возмездия и наказания. Наказание – это средство огромного воспитательного воздействия. Таковым же средством является и страх перед вечными мучениями. И нет в этом страхе ничего безнравственного и ничего оскорбляющего человека. Но памятуя о перспективе вечного мучения, человек может о многом задуматься и многое пересмотреть в своей жизни. На этом я заканчиваю передачу. Сердечно приветствую всех вас, дорогие телезрители, и Божье благословение пусть пребывает со всеми нами.